Глава шестая. Мы к этому моменту были среди некогда жилых четырехэтажных зданий во дворе своего рода каменной коробки, из которой так быстро не выбраться. С одной стороны, тут не так много было путей для нападения на нас, что в какой-то мере было удобно. С другой же, можно было попробовать зайти в один из домов, чтобы заставить монстров уже прорываться в него, но так легко было завязнуть в мелких драках, когда каждый действует сам за себя. В то же время в домах сильно не разгуляешься, и применять заклинания опасно, особенно с учетом ветхости строений. Так что самым верным решением было встретить всех противников во дворе, тем более здесь ничего не мешало. Даже от детской площадки, что когда-то тут размещалось, ничего не осталось, что намекало на то, что здесь сражались уже не один раз. В первую очередь вперед вышли наши защитники. У них были самые хорошо защищенные доспехи, так еще за счет всех усилений их удары были самыми мощными, если, конечно, не учитывать силу одаренных. Правда, двое были слабыми магами Земли, что только увеличивало их возможность противостоять удару противника. В руках как раз этих двоих будто сами собой развернулись молоты, которые до этого находились в более компактном положении. Вот, казалось бы, только что мы говорили с Анастасией об оружии, и вот демонстрация последних достижений в этой области. С огнестрельным оружием вроде бы все понятно. Добавляешь в конструкцию энергетические кристаллы, которые впитывают окружающую ману, и у тебя сразу получается усилить урон от этого оружия. По сути, то же самое относится и к доспехам, которые без такого источника энергии не смогли бы толком работать. И это не учитывая еще материалы, которые позволили реализовать это все не через монструозные конструкции, а через вполне эстетически красивые вещи. Да, с огнестрелом все проще и вроде как доступнее, а вот с холодным оружием было несколько сложнее. Вся проблема в монстрах в том, что они очень часто обладали довольно хорошей естественной защитой, не говоря уж о магических проявлениях, которые делали из них еще менее уязвимые цели. Поэтому и оружие ближнего боя сейчас создавалось из металлов, добываемых в аномалиях, но некоторые образцы в последнее время стали еще и использовать энергетические кристаллы, которые позволяли не только проводить магическую энергию через них, но и усиливать ее в процессе за счет собственных резервов. Такое оружие еще являлось экспериментальным и использовалось не так часто из-за своей очевидной капризности и дороговизны. Но частично применение этому подходу нашлось как раз в разворачивании более массивного оружия, которое требовалось для вскрытия брони особо защищенных целей. Тот же молот, подходящий для этих целей, так просто с собой не поносишь. Но если он в более компактной форме, да еще и закреплен на броне, которая и так значительно снижает вес, то тут возможны варианты. Наши защитники и так из-за своей брони были весьма массивными, а тут, когда взяли в свои руки молоты, и вовсе стали выглядеть еще опаснее. Хотя нет, все же я немного ошибся. Только у одного из наших защитников был молот, у второго в руках уже развернулась секира. Просто изначально в компактном состоянии они были довольно похожи. Третий же наш танк держал в руках алебарду с длинным наконечником, так что ее можно было использовать и на манер копья. Любого другого такое довольно массивное оружие в их руках удивило бы, если, конечно, не знать, что большая часть нагрузки приходится на псевдомышцы, а сами бойцы тренируются без доспехов со схожими типами тренировочного оружия. Так что они точно знают, как ими управлять. Монстры различных видов скоро повалили на нас со всех проходов между зданиями, но в первую очередь их встречали наши защитники, которые своим оружием устраивали просто просеки в рядах этих существ, порожденных магией аномалии. Когда по тебе бьет огромный молот, который чуть ли не с тебя размером, особого выбора нет, и от тебя остается лишь окровавленное пятно и ошметки того, что еще каким-то образом уцелело. С секирой получалось на самом деле еще более кроваво, ведь один ее взмах создавал пустую область рядом с этим защитником. Впрочем, она вскоре заполнялась вновь, ведь эти монстры не ведали страха и хотели лишь одного — скорее добраться до людей. Не знаю уж, почему они были настолько агрессивными, но это был тот факт, с которым спорить было сложно. Третьего же нашего защитника я не видел, потому что он был за моей спиной, в то время как я с помощью Хилмара создавал сразу несколько ледяных копий, которые посылал в гущу противников. Причем старался делать так, чтобы копья летели далеко друг от друга. Одно такое копье при удаче дырявило несколько монстров, прежде чем гаснул изначальный импульс, а вот затем оно просто взрывалось, разлетаясь на мелкие осколки, которые пусть и не могли гарантированно убить, но все равно заставляли монстров страдать и терять кровь, а значит и силы. Ну и разумеется, таким образом копья я взрывал, только если они оказывались достаточно далеко от моих людей. Пусть на них, в отличие от одаренных, были глухие доспехи, но все равно мелкий осколок льда под воздействием моей силы, хоть и на короткое время, но становился острее стали и мог попасть в уязвимое место. Не хотелось бы, чтобы мои бойцы гибли от дружественного огня. Так что действовал с осторожностью и старался не мешать своим людям выполнять их привычную работу. Тем более среди нападавших, как я понял, не было особо ценных монстров, поэтому можно было не заботиться о том, как именно их убить. Правда, мелкая шушера быстро закончилась, и вот тогда к нам во двор пожаловали куда более серьезные монстры. Они имели и броню посущественней, и угрозу представляли куда большую. Впрочем, монстры есть монстры, и говорить об их согласованности действий приходилось редко. Они и сами были готовы сцепиться друг с другом, начав делить еще непобежденную добычу. И опять же, нас было достаточно много, чтобы как привлекать внимание этих монстров к себе, так и иметь возможность их сдерживать, пока мы разбираемся с каждым из них по отдельности. В этом плане очень большим подспорьем были способности Анастасии и Светланы. Обе с помощью своей магии могли сдерживать тварей аномалии хотя бы на короткие промежутки времени, и тут либо к монстру успевали подойти бойцы ближнего боя, чтобы поразить их в уязвимые точки, либо дать простор для снайперов, которые, по сути, делали то же самое. Разумеется, последние действовали только по приказу Степана, когда ему было понятно, что в ближнем бою с монстром они будут разбираться слишком долго. Уже давно минули те времена, когда о монстрах, появляющихся в аномалии, ничего не знали, и каждая победа была результатом гибели многих охотников и изучением тел побежденных тварей в лабораториях. Сейчас каждый охотник знает о большинстве уязвимости монстров, с которыми он может столкнуться. Да и своеобразный бестиарий всегда пополняется и обновляется в рамках защиты периметра аномалии. Тем более, один и тот же по внешности монстр в разных аномалиях может обладать разными свойствами. При этом, в целом, всегда проверять обновление этой информации, так как нередки были случаи, когда очередной и привычный тебе монстр получал какие-то новые свойства, заставляющие менять всю стратегию по его убийству. Из-за этого всего ценность сведений о чем-то новом или необычном в аномалии была не менее высока, чем цена за ингредиенты с редких монстров. Император не очень любит, когда его граждане гибнут просто так, особенно когда это охотники, которых и так все время не хватает. Было бы их достаточно, то и угроз от аномалий было бы меньше. Только вот, даже несмотря на все достижения науки и придумки нового оружия для более эффективного истребления тварей аномалии, все еще нельзя было говорить о превосходстве людей над магией. Пока что мы могли лишь сдерживать аномалию в определенной зоне и, по возможности, предотвращать появление новых. Так что не факт, что в ближайшую сотню лет что-то изменится. По крайней мере, не так значительно, чтобы хоть как-то облегчить участь защитников периметра. Но в целом весь происходящий бой наглядно показывал мне, что человечество уже успело приспособиться к угрозе монстров, и если не выигрывало у них, то хотя бы держалось достойно перед этой угрозой. Трое наших защитников прекрасно справлялись с задачей по удержанию больших монстров подальше от основной группы. При этом те, кто владел магией Земли, еще и усиливали свои удары с помощью магии и могли работать сразу с несколькими целями, сосредотачивая на себе все внимание. Снайперы действовали за нашими спинами, осторожно выцеливая тех, кого так просто одолеть было проблематично, а их меткие выстрелы помогали во многом исправить ситуацию. Да и по большей части они без команды Степана просто страховали остальных, не давая монстрам подобраться к своим товарищам со спины или окружить их. Ну и, разумеется, все остальные бойцы, которые были облачены в универсального вида доспехи, действовали в рамках своих возможностей, при этом не давая монстрам продвинуться ко мне и к девушкам. Как-никак, мы были самыми высокоранговыми магами, которые могли кардинально изменить ситуацию на поле боя. Я все это время следил за тем, как действуют бойцы моего рода, заодно демонстрируя, что их подготовкой занимались не зря. И тем более все затраты ресурсов и времени окупились тем, что у нас появился эффективный отряд. Но и сам я не стоял в стороне. Артефактная перчатка позволяла мне работать с водой более гибко и при этом тратить куда меньше сил. И это уже не говоря о том, что с помощью духовной энергии я мог создавать псевдоводу, которая куда легче поддавалась моим манипуляциям. В текущей обстановке, даже несмотря на все желание Медзи сорваться в бой, чтобы вновь ощутить на клинке кровь противника, использование Хилмара было самым удобным. Возможно, конечно, что с помощью Синон у меня получилось бы не менее хорошо поддерживать бойцов моего рода. Но тут и ей сил надо набраться, и артефакта, подходящего для нее, я пока не создал, и вряд ли соберусь в ближайшее время. Мы еще слишком мало знали друг друга. В итоге бой постепенно стал сам собой затухать, когда уже на своих лапах осталось всего несколько крупных монстров, но за счет того, что их было уже не так много, то и справиться с ними было легче. Так что пара минут осторожных кружений вокруг них, так чтобы не попасть под ответные атаки и гарантированно вывести их из строя, и вот все противники один за другим валятся на землю. Бой был окончен, и сейчас начиналась разделка их на трофеи. Правда, необходимо было поспешить, ведь такое побоище могло привлечь еще более опасных тварей.